Наставление 229. Вся тварь празднует воскресение Христово, покрываясь цветами и распространяя благоухание. И нам надлежит праздновать сей праздников праздник, распространяя от Тебя духовное благоухание, уготовав его в себе с сочетанием всяких добродетелей. Но в дни сии нам предлежит благоухать паче православием, по случаю иконоборства, посрамляемого самим Господом. Будем же и веру правую держать, и жизнью добродетельную благоухать. К празднику воскресения Христова и вся тварь, как бы мертвость некую, зимний печальный покров отложив, расцветает опять и как бы оживает. Земля покрывается зеленью, дерева листьями, животные скачут, играя. Море успокоилось, и все преобразилось в лучшее состояние. Но чего ради это сказалось у меня? Вот чего ради. Что если бездушные и бессловесные твари так сорадуются при светлому воскресенью и такой праздничный принимают вид, не тем ли паче мы, разумом и образом Божьим почтенные, должны благоукрашать себя доброю жизнью и благоухать духом? Ибо воистину благоухание Христово есть тот, кто украшен добродетелью, как свидетельствует апостол, говоря, «Яко Христово благоухание, есть мы Богови во спасаемых и погибающих, овем убо воня смертное в смерть, овем же воня животное в живот». При сем и то еще пригодно сказать, что и Адам прежде преступления заповеди был благоуханием Богови, украшен, будучи бессмертием и нетлением, и объят небесными созерцаниями. Почему как древо некое цветистое и благоуханное по достоинству водворен был в раю, ухая добродетелями? Можно здесь помянуть и то, что Исаак, патриарх, ощутив приятное ухание в сыне своем Иакове, сказал именно «Се воня сына моего, яко воня нивы исполнены, ию же благослови Господь», конечно, понимая сию воню духовно. Будем же, братья, и мы благоухать благоуханием духовным, которые уготовим себе в сочетании всяких добродетелей, как некий искусный мироварец. Таковое миро благословенно, таковое миро Богу приятно, таковое миро привлекает ангелов и отгоняет бесов. Сим миром привлеченные чистые души текли вслед Христа Господа, как поется в песнях песней. Так всегда должно быть. Но в нынешнее время предлежит нам благоухать преимущественно православием по случаю иконоборческого нечестия. Иконоборцы кричат «Бог бестелесен, его изображать невозможно!» и думают, что изрекают не знать какую мудрость. Вы несмысленные. Исповедуете ли вы Богом Господа Иисуса? Полагаю, что скажете «да». Слушайте же, что сам Он говорит, являясь по воскресенье апостолам святым и посвящая их в сокровеннейшие, изумительнейшие таинства спасительной веры по неизреченному своему снисхождению. Касался Он пищи для удостоверения в истине своего воскресения. Хотя плоть его святая по воскресенье не имела в том нужды. Вкушал и пил, и был осязаем, и думавшим, что он дух ей, сказал, «Видите руцы мои и нози мои, яко сам ас есмь, усижите меня и видите, яко дух плоти и кости не имать, яко же меня видите имуще». Что скажет на это иконоборческий христоборец? Имеет ли Господь плоть и кости? И может ли потому быть изображаем на иконе? Если сего последнего нельзя, то и первого не было. Но говоря, что имеет плоть, он молча и подразумевательно свидетельствует сам, что изображаем на иконе может быть, ибо сии две черты одна другую предполечают. Почему эти иконоборцы одинаковую с манихеями муку примут, погибель вечную, как написано? Мы же, братья, в православном мудровании веруя, что и видеть можно Господа нашего Иисуса Христа на иконе и поклоняться Ему на ней, и упокоиваясь на сем, всю ревность обратим на то, чтобы достойную веры нашей и жизнь показывать чистую, безукоризненную, непорочную, чтобы ни на то, ни на другую плесну, ни храмля, но и то, и другое благоискусно ступая, достигнуть нам Царствия Небесного. Наставление 230. Помышляя, до чего возвышено естество наше вознесшимся Господом, не допустим и помрачить его недостойной жизнью. Праздников праздник для нас, и при дверях сущее вознесение Спасителя нашего Иисуса Христа, таинство великое и преестественное, ибо естество наше вземлится за пределы видимого неба, как написано: «Бог богатый в милости, нас мертвых прегрешениями соживи Христом, и с Ним воскреси, и посади на небесных во Христе Иисусе, одесную себе на небесных, превыше всякого начальства и власти и силы, и всякого имени именуемого не то, чью вец и сем, но и в грядущем, и вся покори под нозе Его, и того даде главу выше всех церкви, еже есть тело Его исполнение, исполняющего всяческое во всех». Видите, на какую высоту славы подъято человеческое естество? Не от земли ли на небо? Не от тления или к нетлению? Сколько иной трудится, чтобы сделаться другом царю земному и смертному? Мы же, и притом сущие отчуждения, враги помышлениями в делах лукавых, даром не только примирены Богу и Отцу Господом нашим Иисусом Христом, но и до всыновления возвышены. И ныне естество наше на небесах, от всякой видимой и невидимой твари поклоняемое. Таково величие неизреченного человеколюбия благого Бога нашего. Помыслив о нем и зная недомыслимость его для нашего ума, блаженный Павел молится: «Да Бог Господа нашего Иисуса Христа даст верующим духа премудрости в познании Его, яко уведите нам, кое есть упование звания Его, и кое богатство славы достояния Его во святых, и кое преспеющее величество силы Его в нас, верующих по действию державы крепости Его, юже содеяло Христе. Но что ведь и было? Пришел Он к нам, всеблагий, через девственное рождение, поработился подобающим законом естества, взошел на крест, пригвоздив на нем еже на нас рукописание, низшел в преисподние земли, разрешив болезни смертные, воскрес, восставив себе человеческое естество, наконец вознесся во славе, явив себя ходатаем за нас, Богу и Отцу». Таково вкратце сказать значение сего святого праздника. Созерцая его и уразумев, что мы тело Христово есть мы, благоговейно почтим дар, будем хранить свое благородство, не предадим благодати, не сотворим удов Христовых удами блудничими, но еще паче очистим себя и в помыслах, и в действиях, еще паче отрешимся от плотских похотей, воюющих на душу, житие наше имущее добро в себе самих, мирное, благопокорное, послушливое, смиренное, благоустроенное, каково и житие, и есть житие блаженное. Утехи же и забавы, смехи и невоздержание предоставить надо плотолюбцам и животолюбцам, кое видящие не видят и слышащие не слышат, окамененные имея сердце и отягченные ушиса, чтобы не различать добро от зла, свет от тьмы, жизнь от смерти. Мы же, братья, будем держаться исповедания, в коем стоим, и хвалимся упованием славы Божией. Емлемся за труды подвижнические, в коих подвязались святые, в числе их и ныне песнословим и пахомий блаженны. Здраво смотреть будем, здраво слушать, здраво осязать. Всеми членами здраво будем пользоваться. До наследницы будем по обетованию жизни вечной. Наставление 231. В вознесении Господа вознесено естество наше. Почтим величие дара и будем благоукрашаться всякими добродетелями. Кто не таков, тот не член Христов. Почему кто порабощен какой-либо страсти, покайся и упреподобься. Кто по временам подвергается движениям страстей, спеши всегда восстановлять духовное благонастроение. Спеши, ибо смерть всегда близ есть, а по смерти осуждение не покаявшимся. Празднуем Вознесение Господне, конец воплощенного домостроительства Господа нашего Иисуса Христа. Все совершив по воле Отчей, вознесся Он во славе, и нас, воскресив, посадил и на небесных во святой плоти Своей. Какое богатство славы Его, и кое преспеющее величество силы Его, что смиренное и ничтожное наше естество возвел на божеский царский престол, и всякая небесная сила Ему поклоняется. Помышляя сим, страха и трепета исполнимся. Благоговейно почтим величие дара, и достойно главы нашей будем жительствовать, как уды Христа, как стелесники Его и сонаследники, в чистоте, в ведении, в долготерпении, в благости, в Духе Святе, в любви нелицемерной, в Слове истины, в силе Божией, со всяким послушанием и смиренномудрием, со всяким чаянием и вниманием, ничего не произнося неуместного и ничего не делая против заповедей. Итак, оскверняющий тело уже не Христов член, злопамятствующий уже не Христов член, другую какой страстью обладаемый уже не Христов член, и потому уже не достоин причащаться святых тайн, ибо апостол говорит: «Да искушает же человек себе, и тако от хлеба доест, и от чаши допиет». Еды и буепия и недостой несут себе яст и пиет, не рассуждая тело Господне. Сего ради в вас мнозе немощные и недужливы, и усыпают довольно. Аще бы быхом себе рассуждали, не быхом усуждений были. Судимы же от Господа наказуемся, да не с миром осудимся. Потому упреподобимся и очистимся, да достойно членами Христовыми наименованы будем, и святых тайн достойно причащаться будем. Если же случается нам от невнимания возгореть с похотью злою, или гневом, или завистью, или ненавистью, или другим, чем ненавистным Богу, да не дивимся, но поскорее восстановим себя в прежнее доброе настроение, отрезвимся и незамедлим возлесьем, ибо произвольное замедление всем приносит неизвинительное суждение. К тому же, разве смерть не может нечаянно прийти? Вот вчера посетили мы епископа болящего и нашли его в большой нужде, всего истощенным огневицею, туда и сюда обращающим взор и нигде помощи не находящим. Разве мы не можем тотчас тому же подвергнуться? А эти муки сравнительно с будущими, что суть? Сон и тень? Тот огни не угасает, и червь тот не умирает. Мрак не рассеивается, узы не разрешаются, скрежет зубов не пресекается, и все другие мучения вечны. Действенно помышляя всем, братья, перестанем страстолюбствовать, завидовать, гневаться, осуждать, клеветать, и ничего другого худого делать не будем. Напротив, станем мирствовать, доброе держать настроение, сокрушаться, благостынствовать, боголюбезно любить друг друга и все повеленное усердно и охотно делать, чтобы и вечных мук избегнуть, и жизнь вечную учить. Наставление 232. Обетовал Господь послать иного утешителя, что исполнилось Пятидесятницу. Велико сие! Что ж воздадим? Исповедуем величие Царя, воодушевимся на всякое добро, и против всего страстного и плотского, в чем одна горечь, утешение же всякое в едином Боге. Бежим же от всего неподобного. Пятидесятницу празднуем, и Духа Святаго сошествия, о коем говорит Господь: «Уни есть вам, да аз иду. Аще бы не иду, аз утешитель не приидет к вам. Аще ли же иду, послю его к вам, и пришед, он наставит вы на всякую истину». Какое это обетование! Какое нас удостоение! Не ангела, не человека послать обещал, но самого и соестественного Духа. Итак, Сын Божий Единородный, исполнив отеческое дело, восходит на небеса, а Дух Святый нисходит. не иный Бог, да не будет, но иный утешитель, как написано. И, о неизреченное человеколюбие, утешением нам Бог бывает. И утешает Он скорбную и умученную душу не падать духом в тяжелых обстоятельствах. Как свидетельствует святый апостол, говоря: «Внеуду брани, внутрюду боязни, но утешая и смиренные, утеши нас Бог». Утешает Он, устрашенное демонскими страхованиями сердца, возводя его через дерзновенное упование к непобедимому мужеству, как свидетельствует святый Давид: «Ты, Господи, помогл мне и утешил меня сей». Утешает, воодушевляя смущенный ум, что ему дан мир с Богом возыметь и покой, как свидетельствует апостол, говоря: «По Христе молим, яко Богу молящу нами, молим по Христе, примиритесь с Богом». Видишь неисследимое снисхождение, видишь дар несравненный. «Горе единородный Сын о нас ходатайствует пред Отцем, как написано, и же есть одесную Бога, и же ходатайствует о нас». Долу Дух Святый утешает многообразно. Что же воздадим мы за сие Господу? Нам остается только восприять песнь псаломскую и взывать: «Вся кости моя рекут, Господи, Господи, кто подобен Тебе? Избавляя нищего от руки креплющих его, и нищий у Бога от расхищающих его». И опять: «Помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю». И еще: «Аще не Господь помогал бы мне, в мале вселилась бы в ад душа моя». И еще: «Господь мне помощник, не убоюсь, что сотворит мне человек». Имея уба такого утешителя, Духа Святаго, непобедимую силу великого защитника Бога из поборника, не убоимся страха вражи и не устрашимся сопротивных сил, но яко Его имущие помощником и споборником нам мужественно и твердо поспешим на подвижнические и исповеднические борения, переживая в них дни за днями, не прельщаясь обольщениями змея и не изнемогая под непрестанными его нападениями. Угасим плотскую любовь, как наполняющую огнем дом души нашей. Уверяю вас, что это не удовольствие, а опасная болезнь, не сласть, а ума исступление и злое омрачение. Знают сие укротившие неистовство плоти, омывшие скверны ее, и к единому Богу прилепившие со всем сердцем, коего что сладчайше и что вожделеннейше. Кто возымел сие, тот во плоти и выше плоти, в мире и выше мира, здесь пребывает и превыше видимого живет. В том волны благодати, тихими веяниями духа воздвигаемые тишиной исполняют душу, сколько это возможно. Зачем же попускаем мы, чтобы сластолюбие, победив нас, до того извращало и таким изменением изменяло, что мы долу, приникши к земле, к плоти и крови, совсем отчуждаемся от всеблагага Бога нашего? Бежим же от всякой страсти. Бежим сребролюбия источника предательства. Бежим неверия, как отторгающего нас от общения с Господом. Бежим всякой другой страсти, какая бы ни атаковала душу нашу, гнева, зависти, ненависти, самолюбия, своеумия, от особления, чтобы не застало нас неготовыми смерть и не отчуждило от Бога. Отчуждение же от Бога есть отчуждение от Царствия Небесного. Этого никто не избежит из нетворящих благоугодного Богу. Да возможем уба избежать грядущего на сынов противления гнева, начнем неотступно благоугождать Богу, очистим себя и обновим души свои. Дерзайте, близ Господь всем призывающим Его.